Через некоторое время старая бабка, жуя губами, поднялась, стряхнула крошки с платья и пересела на свое место у огня, выжидая, не пожелает ли сын сегодня поболтать с нею. Когда он бывал в хорошем настроении, он развлекал ее самыми отборными городскими новостями. Крича ей в ухо, рассказывал, как ловко он осадил Уэдла, как мэр Гордон, встретив его на площади, дружески похлопал его по плечу или сообщал, что дела Пакстона идут все хуже и хуже. Ни о ком никогда не говорилось доброго слова. Но старуха обожала пикантные сплетни, позорившие людей, смаковала язвительную клевету и безмерно наслаждалась такими разговорами, с жадным интересом подхватывая каждое словечко о чужих делах, упиваясь им, гордясь превосходством сына над очередной жертвой, служившей предметом разговора. Однако сегодня Броуди молчал, занятый своими мыслями, которые теперь приняли более мирную окраску под влиянием удовольствия, доставляемого трубкой. Он говорил себе, что надо будет укротить Мэри, что она словно не его дочь, никогда она не подчиняется ему так беспрекословно, как он того хочет, никогда не оказывает такого полного почтения, как все остальные члены семьи. А ведь эта непокорная дочь становится красивой девушкой, наружностью она в него. Но и ради собственного удовлетворения и для ее же пользы надо сломить в ней дух независимости». Он был доволен, что слух о ее знакомстве с Деннисом Фойлом дошел до него, так что он сможет пресечь это знакомство в самом начале. Он был поражен смелостью, с какой Мэри решилась возражать ему, и не мог понять, чем это объясняется. Да, теперь, когда он заметил в Мэри наклонность к непослушанию, он будет внимательнее следить за ней и окончательно искоренит эту наклонность, если она еще раз проявится. Потом взгляд Броуди остановился на жене, но только на одно мгновение. Ее он ценил лишь постольку, поскольку она заменяла прислугу в доме. Он сразу же отвел глаза, недовольно скривив губы в презрительную гримасу и торопясь перейти к более приятным мыслям. «Да вот еще Мэтью, сын, неплохой малый, немного себе на уме, да и характером слаб, изнежен, вконец избалован матерью, за ним нужен глаз». Впрочем, надо надеяться, что пребывание в Индии сделает из него человека. Через какие-нибудь 2-3 недели он будет отправлен на прекрасную службу, которую предоставил ему сэр Джон Летто. Ого, как в городе зашумят об этом! Лицо Броуди просветлело от мысли, что в назначении Мэтта все увидят знак особого расположения сэра Джона к нему, Джеймсу Броуди, новые доказательства его видного положения в городе. Таким образом, назначение в Индию принесет пользу Мэтью и вместе с тем еще усилит всеобщее уважение к его отцу. Затем глаза обратились на мать, и на этот раз уже с менее жестким выражением, снисходительнее, чем давеча за столом. Старуха любит поесть. Видя ее насквозь, он знал, что даже сейчас, когда она сидит и клюет носом у огня, она уже мысленно предвкушает следующую трапезу — ужин из горохового пюре с пахтаньем. Она любила гороховое пюре и всегда твердила тоном, каким повторяют мудрые изречения: «Нет ничего лучше горохового пюре на ночь. После него спишь, как после горячей припарки на живот». У нее один бог, ее желудок. Но она еще молодчина, с носа нет старой ведьме. Чем она старее, тем крепче. Видно, из прочного материала сделано, что так долго держится, и похоже, что проживет еще добрых 10 лет. И если он, ее сын, проживет до таких лет, а может быть и дольше, будет очень хорошо. Наконец Броуди взглянул на Несси, и в нем сразу же затеплилось слабое, едва уловимое чувство нежности. Выражение лица не изменилось, но взгляд стал мягче, внимательнее. «Да, пускай себе мама носится со своим Мэттом, можно ей уступить. И Мэри в придачу, зато уж Несси — его дочка, его сокровище. Из Несси он кое-что сделает». Несмотря на ее юность, в ней уже видны ум и способности. И вчера только директор школы говорил ему, что она когда-нибудь станет настоящей ученой, если будет усердно работать. Да, только так и можно этого добиться, если с детства направлять ее по намеченному пути. У него есть планы насчет будущего Несси. Стипендия Летто. Вот будет венец всех ее блестящих успехов в школе. У Несси есть способности, ее нужно только правильно воспитать. Боже, какой это будет триумф! Девушка, стипендиатка Летта, первая девушка, получившая стипендию Летта, и к тому же из семьи Броуди. Он позаботится, чтобы Несси добилась этого. Пусть ее мать уберет прочь от дочери свои слабые, балующие руки. Он сам возьмется за ее воспитание. Он еще не вполне ясно себе представлял, что хочет сделать из Несси. Но образование есть образование. Потом она сможет получать в университете различные ученые степени и одерживать победы. Все в городе знают, что Джеймс Броуди — человек передовой, широких и либеральных взглядов, и он это еще сильнее подчеркнет, он вдолбит это навсегда в глупые башки. Он уже, казалось, слышал, как люди толкуют между собой, слыхали последнюю новость. Способная дочка Броуди поступила в колледж. Ну да, она получила стипендию Летта, лучше всех выдержала экзамены, и отец отпустил ее в университет. Вот это передовой человек, и такой дочерью он вправе гордиться. Да, он утрет нос всем в городе. Броуди выпятил грудь, ноздри его раздулись, глаза были устремлены куда-то вдаль. Он дал волю фантазии. Он не замечал, что трубка потухла и остыла. Он твердил про себя, что добьется всеобщего признания, что все будут смотреть на него снизу вверх, что он заставит оценить себя должным образом. Мысль о Нессе постепенно испарялась. Он уже больше не думал о ее будущем, и центральной фигурой в его мечтаниях был уже теперь он сам. Он заранее упивался славой, которой дочь озарит его имя. Наконец он зашевелился, выколотив золу, вложил трубку обратно в подставку и в последний раз, молча обведя взглядом всю семью, как бы говоря: «Я ухожу, но помните то, что я сказал, от моего глаза не укроетесь», вышел в переднюю, надел свою хорошо вычищенную войлочную шляпу, взял тяжелую ясеневую трость и ушел из дому. Такова была его обычная манера — он никогда не прощался, уходя. Пускай себе строит догадки, куда он ходит в свободные часы — на собрание, в городскую управу или в клуб. Пускай остаются в неизвестности насчет того, когда и в каком настроении он вернется. Ему доставляло удовольствие, когда все вскакивали при неожиданном звуке его шагов в передней. Только таким образом и возможно держать их в узде. И им будет весьма полезно поломать голову над вопросом, куда он идет. Так подумал Броуди, когда входная дверь с треском захлопнулась за ним. После его ухода все вздохнули с облегчением, словно рассеялась нависшая над ними туча. Миссис Броуди ослабила мускулы, которые бессознательно напрягала весь последний час. Плечи ее сразу опустились, исчезло и душевное напряжение, и она немного оживилась. «Ты уберешь со стола, да, Мэри?» — сказала она просительно. — Я что-то сегодня устала и расклеилась. Мне не мешает посидеть часок за книгой. — Хорошо, мама, — ответила Мэри, и, как всегда, послушно добавила, зная, что от нее этого ожидают. — Ты заслужила отдых, я сама вымою посуду. Миссис Броуди покачала склоненной на бок головой, как бы протестуя против упоминания о ее заслугах, но вместе с тем и соглашаясь с Мэри. Подойдя к комоду, она достала из своего собственного потайного уголка в одном из ящиков книгу, роман некой писательницы Эмилии Эдвардс «Клятва Девенхэма». Как и все книги, которые читала миссис Броуди, он был принесен ей из Ливенфордской городской библиотеки. Нежно прижимая книгу к груди, она уселась у камина, и скоро Маргарет Броуди всей своей сломленной душой ушла в переживания героини, предалась одному из тех немногих утешений, которые еще оставила ей судьба. Мэри быстро убрала со стола и заслала его суконной скатертью. Потом, уйдя в посудную, засучила рукава, обнажив тонкие руки, и принялась мыть грязные тарелки. Несси, оставшись одна за опустевшим столом, который молчаливо напоминал ей о приказе отца заниматься, посмотрела на погруженную в чтение мать, затем на спину бабки, не обращавшей на нее никакого внимания, на Мэтта, который теперь развалился на стуле и важно ковырял в зубах. Потом со вздохом усталости начала вытаскивать учебники из своей школьной сумки, неохотно кладя их один за другим на стол. «Мэри, поди сюда», — позвала она, — «сыграем сначала в шашки». «Нет, дорогая, отец велел тебе заниматься французскими упражнениями. Может быть, мы потом успеем сыграть партию?» — донесся ответ из посудной. «Хочешь, я перетру тарелки?» — схитрила Несси, пытаясь оттянуть начало своих мучений. «Нет, не надо, я управлюсь сама, дружок», — возразила Мэри. Несси снова горестно вздохнула и сказала словно про себя совершенно таким же тоном, как мать. «О, Господи!» Она подумала о других детях, которые, как она знала, соберутся вместе и будут весело играть в скакалки, мяч, в чижи, в городки, в другие увлекательные игры, и с тяжелым сердцем принялась за работу. Мэтью, выведенный из мимолетной задумчивости, раздавшимся над самым его ухом монотонным бормотанием спряжения, спрятал зубочистку обратно в карман жилета и поднялся с места. После ухода отца он словно преобразился. С миной некоторого превосходства над окружающими поправил манжеты, многозначительно посмотрел на часы и, шагая в развалку, вышел. В кухне наступила тишина, нарушаемая время от времени лишь шелестом перевертываемой страницы, слабым звяканием посуды в соседней комнате да нудным бормотанием. Но через несколько минут звуки, доносившиеся из посудной, затихли, и вслед за тем Мэри бесшумно проскользнула через кухню в переднюю, поднялась по лестнице и постучала в дверь комнаты Мэтью. Это было привычное ежевечернее посещение, и если бы даже Мэри вдруг лишилась всех чувств, кроме обоняния, она могла бы найти эту комнату по густому, приторному запаху сигарного дыма. «Можно, Мэтт?» — спросила она шепотом. «Войдите», — отозвался из комнаты, деланно бесстрастный голос. Мэри вошла. При ее входе брат и не взглянул на нее. Он сидел без пиджака на кровати, сохраняя такое положение, которое лучше всего позволяло ему видеть себя в повернутом под надлежащим углом зеркале на комоде, и продолжал безмятежно и одобрительно любоваться собой, пуская большие клубы дыма прямо в свое изображение. — Какой приятный запах у твоей сигары, Мэтт! — заметила Мэри с искренним восхищением. Мэтт с шиком вынул изо рта сигару, не переставая удовлетворенно рассматривать себя в зеркале. — Да, — согласился он, — по цене и запах. — Это «Сюпрем», высший сорт. 5 штук стоит 6 пенсов, но за одну я заплатил 1.5 пенса. Я взял ее на пробу, и если этот сорт мне понравится, куплю еще. Запах хорош, Мэри, а мы, курильщики, ценим больше всего букет. Сигара высшего сорта обязательно должна иметь букет. Это имеет ореховый букет. Он неохотно отвел глаза от зеркала и, внимательно осмотрев свою сигару, произнес: «Ну, теперь хватит, я, пожалуй, достаточно накурился». «Ничего, ничего, покури еще», — поощрила его Мэри. «Мне нравится запах сигары, это совсем не то, что трубка». «Нет, мне нужно оставить вторую половину на вечер», — решительно возразил Мэтью, осторожно потушил горящую сигару о холодный фаянс умывальника и спрятал окурок в карман жилета. «Так Аги Мойер нравится, когда ты куришь?» — спросила Мэри. «Не Аги, а Агнес», — оборвал он ее страдальческим тоном. «Сколько раз я просил тебя не фамильярничать? Это вульгарно. Это просто дерзость с твоей стороны». Мэри потупила глаза. «Извини, Мэтт». «То-то. Запомни, Мэри, мисс Мойер — весьма достойная молодая девица и моя невеста». «Да, если уж хочешь знать, мисс Мойер нравится, что я курю. Сначала она была против этого, а теперь находит в курении что-то мужественное и романтическое. Она возражает только против того, что от меня потом пахнет табаком, и поэтому дает мне жевать ароматные пастилки. Я люблю сорт «Сладкие губки». Они приятны на вкус». «Ты очень любишь Агнес, Мэтт?» — спросила Мэри серьезно. «Да, и она меня тоже очень любит», — сказал Мэтт убежденно. «Но тебе не следует толковать о вещах, в которых ты ничего еще не понимаешь. Впрочем, это ты уж, конечно, могла бы знать. Если люди гуляют вдвоем, значит, они любят друг друга. Агнес меня боготворит. Посмотрела бы ты, какие подарки она мне делает. каждому молодому человеку лестно иметь такую невесту. Она во всех отношениях достойная девушка. Мэри некоторое время молчала, внимательно глядя на брата. Потом вдруг прижала руку к груди и спросила с невольной стремительностью. «А бывает тебе больно вот здесь, когда ты думаешь об Агнес, когда она не с тобой?» «Конечно, нет», — чопорно возразил Мэтт. «И некрасиво даже с твоей стороны задавать такие вопросы. Если бы я почувствовал боль, я бы считал, что это от расстройства желудка». «Как ты любишь задавать вопросы? И какие вопросы? Пожалуйста, чтобы этого больше не было. Теперь я буду упражняться на мандолине, так что не мешай». Он встал и, нагнувшись, осторожно, чтобы не измять парадных брюк, достал из-под кровати футляр, вынул из него мандолину, украшенную большим бантом из розовой шелковой ленты. Затем раскрыл ноты, тонкую тетрадку в желтой обложке с крупным заголовком «Первое упражнение на мандолине», а под ним шрифтом помельче «Руководство для юных мандолинистов», составленное тетей Нелли по методу известного сеньора Розас. Он раскрыл тетрадку, положил ее на кровать, потом, усевшись рядом в позе картинной и непринужденной, прижал к себе романтический инструмент и заиграл. Но, увы, он не оправдал ожиданий, вызываемых его позой опытного артиста, не разразился какой-нибудь упоительной и чарующей серенадой, а пропеликал медленно и с вымученной старательностью 2-3 такта из «Нелли Блай», все больше и больше спотыкаясь, пока, наконец, совсем не остановился. «Начни снова», — ободряюще посоветовала Мэри. Мэтт ответил только сердитым взглядом. «Я, кажется, просил тебя помолчать, мисс Трещотка. Ты должна помнить, что мандолина — труднейший и сложнейший инструмент, а мне необходимо подучиться раньше, чем я уеду в Индию. Тогда я сумею дорогой на пароходе играть дамам в тропические вечера. Музыка требует упражнений. Ты знаешь, что я делаю блестящие успехи? Впрочем, может быть, желаешь сама попробовать свои силы, раз ты считаешь себя таким знатоком?» Однако он начал сначала, как советовала Мэри, и кое-как доиграл пьесу. Нестроенные фальшивые звуки следовали друг за другом, терзая уши. Этому искусству, как и упражнениям в курении, Мэтт позволял себе предаваться лишь в отсутствии отца. Тем не менее Мэри, уткнув подбородок в ладони, с восхищением смотрела на брата, не столько слушая его игру, сколько любуясь им. Окончив, Мэтт эффектным жестом провел рукой по волосам. «Я, пожалуй, сегодня не в ударе, Мэри, в легкой меланхолии. Небольшая неприятность в конторе. Проклятые цифры, они вредно действуют на такой артистический темперамент, как мой. Не понимают меня там, на верфи». Он вздохнул с грустью, приличный непризнанному гению, но скоро поднял глаза и, томимый жаждой похвал, спросил: «А как все-таки у меня звучало? Как тебе показалось?» «Очень похоже», — сказала Мэри успокаивающим тоном. «Похоже на что?» — переспросил Мэтт подозрительно. «Ну, конечно, на веселый галоп Кэти». «Ах ты, дура!» — вскипел Мэтт. «Ведь это Нелли Блай!» Он был совсем обескуражен, метнул на Мэри уничтожающий взгляд, вскочил с кровати и в припадке раздражения сказал, наклоняясь, чтобы уложить мандолину в футляр: «Я уверен, что ты сказала это просто мне назло». И затем, выпрямляясь, добавил презрительно: «У тебя совсем нет музыкального слуха». Он словно не слышал усердных извинений Мэри и, повернувшись к ней спиной, достал из комода очень жесткий высокий крахмальный воротничок и ярко-синий в крапинку галстук. Но все еще переживая обиду, Мэтт продолжал: «А вот у мисс Мойер слух есть. И она говорит, что я очень музыкален, что у меня лучший голос в хоре. Она и сама чудесно поет. Я бы желал, чтобы ты была более достойной стать ее сдоловкой». Ужасно огорченный своим промахом, в полном сознании собственного ничтожества, Мэри попросила: «Дай я завяжу тебе галстук, Мэтт». Он повернулся к ней, все еще надутый, и снисходительно позволил завязать ему галстук. Это было неизменной обязанностью Мэри, и она выполняла ее ловко и аккуратно, так что, подойдя снова к зеркалу, Мэтт остался доволен. «Теперь бриллиантин», — скомандовал он, показывая этим, что Мэри прощена. Она подала ему флакон, из которого он обильно полил голову пахучей жидкостью и, расчесав свои кудри, взбил их над лбом. «Волосы у меня очень густые, Мэри», — заметил он, старательно проводя гребенкой за ушами. «Я никогда не буду лысым. Этот осел Каупер, когда он в прошлый раз подстригал их, уверял меня, что они уже редеют на макушке. Выдумает же, за такую наглость я перестану у него стричься». Добившись достаточно эффектной прически, он протянул руки, и Мэри помогла ему надеть пиджак. Затем он достал чистый носовой платок, надушил его одеколоном душистый горошек, художественно выпустил кончик платка из верхнего кармана и внимательно осмотрел себя. «Элегантный покрой», — бормотал он, глядя в зеркало. «В талии сидит прекрасно. Для провинциального портного Миллер шьет замечательно, не правда ли? Разумеется, я ему даю указания, да и на такую фигуру шить легко. Ну уж если сегодня Агнес будет мной недовольна...» «Нет, она, безусловно, будет довольна». Затем, направляясь к двери, он вдруг отрывисто прибавил. «И не забудь, Мэри, сегодня в половине одиннадцатого или... может быть, чуточку позже. Ладно, Мэтт, я не усну, — шепнула она успокоительно. На этот раз, наверное? Наверное». Последнее замечание Мэтта обнаруживало его ахиллесову пяту. Этот достойный восхищения элегантный молодой человек, курильщик, мандолинист, жених, будущий отважный путешественник по Индии, имел одну странную слабость. Он боялся темноты. Он удостаивал Мэри своего общества и доверия исключительно потому, что она выходила к нему навстречу в те вечера, когда он возвращался поздно, и провожала по неосвещенной мрачной лестнице до его спальни, делая это с неизменной аккуратностью и преданностью, никогда не выдавая его. Она ни во что не ценила услуг, которые оказывала брату, принимала смиренно и с благодарностью его милостивое расположение. И когда он, как сейчас, уходил, оставив за собой смешанный запах сигар, бриллиантина, душистого горошка и воспоминания о своей ослепительной особе, она смотрела ему вслед любящими и восторженными глазами. Но когда он ушел, и обаяние мишурного блеска исчезло, настроение у Мэри изменилось. Ничем больше не занятая, она теперь на досуге могла подумать о своем, и ею овладело смятение, тоскливое беспокойство. Все в доме были заняты. Несси с мрачным видом готовила уроки, мама всецело погрузилась в свой роман, а сонная бабушка — в процесс пищеварения. И Мэри, расстроенная, возбужденная, слонялась по кухне, раздумывая о приказе отца. Наконец мать посмотрела на нее и сказала сердито: «Что это с тобой? Чего ты снуешь взад и вперед, как нитка без узла? Садись-ка за шитье, или, если тебе нечего делать, ступай спать и не мешай людям читать». «Лечь спать?» — растерянно спрашивала себя Мэри. «Нет, просто смешно ложиться в такую рань. Весь день сегодня она не выходила из дому, так не выйти ли подышать свежим воздухом? Это облегчит ее, освежит после душного дня. Все подумают, что она ушла к себе в комнату, и никто ее не хватится». Почти не сознавая, что делает, она мигом очутилась в передней. Надела свою старенькую жакетку, шляпку из грубой соломы с потрепанным непогодами пучком вишен и выленившей красной лентой, тихо отперла входную дверь и сошла по ступенькам во двор. Она почти испугалась, оказавшись вне дома, но успокоила себя соображением, что в таком виде все равно никуда идти не может. Вспомнив о том, что у нее нет ни одного хорошего платья, она грустно тряхнула головой, так что вишни, вот уже два сезона уныло свисавшие со шляпы, закачались, слабо протестуя, и чуть не упали на землю. На воздухе Мэри вздохнула свободнее и задумалась, гадая о том, что делает сейчас Деннис. Ну, конечно, готовится идти на ярмарку. И почему это всем можно туда, а ей нельзя? Это несправедливо, потому что ничего тут нет худого. Самые почтенные люди в городе одобряют ярмарку и покровительствуют ей. Облокотясь о калитку и тихонько раскачиваясь вместе с ней, Мэри упивалась прохладой и прелестью сумерек. Вечер был такой чудесный, дышал влажными ароматами, вокруг пробуждалась жизнь, замершая в знойной духоте дня. Ласточки носились стрелой вокруг трех стройных серебряных берез, росших на лугу против дома, откуда-то издали подорожник умоляюще взывал к ней: «Выходи, выходи же, динь-динь-динь, зазвени ключами, динь-динь». Просто стыдно сидеть дома в такой вечер. Мэри ступила за калитку, говоря себе, что только немного прогуляется, дойдет до конца улицы, а потом вернется в дом и будет играть в Снесси в шашки. Она шла вперед, бессознательно отмечая про себя, что на всем протяжении дороги не видно ни единого человека. Сегодня вечером на ярмарке ее ждет Деннис. Он просил ее прийти погулять с ним, а она безрассудно обещала. Обидно, что ей нельзя идти на ярмарку, но она боялась отца, а отец решительно запретил ей это. Но и быстро же она дошла до конца улицы. Кажется, минуты не прошло, как она вышла из дому, а уж надо было возвращаться. Воля приказывала ей повернуть обратно, но какая-то иная, могучая сила мешала сделать это. И Мэри шла дальше и дальше. Сердце у нее бешено колотилось, и словно в такт сердцебиению она все ускоряла шаг. Затем сквозь зачарованную тишину вечера до ее ушей долетела музыка, тихая, но манящая, властно зовущая. Мэри еще больше заторопилась. Она почти бежала, твердя себе: «Не могу, я должна его увидеть». И скоро она, трепеща, вступила на территорию ярмарки.